Глава 28. Ульяна. Через полчаса мне удается выплакаться. Глаза все красные, на душе гадко. Я не ожидала, что мама и папа примут наши отношения с радостью, но это... Они просто уехали, оставили меня. И что мне теперь делать? Сева все это время молчит, гладит меня по голове. «Ну что, отвела душу?» Подмигивает. «Они ненавидят меня. Всхлипываю». «Это не так. Они любят тебя, милая. Просто у некоторых людей очень серьезные принципы. И чтобы их сломать, нужно время. Твоя семья примет нас. Надо просто подождать». «А если...» «Никаких «если». Они у тебя неравнодушные, любящие. Все будет хорошо, я клянусь тебе». «Он так уверен в моих родителях? Гораздо больше, чем я». На миг становится стыдно. Получается, я не доверяю маме и папе, верю в то, что меня могут бросить. «Поехали домой. Ты в этой дыре не останешься». Он целует меня, затем встает и подхватывает сумку с вещами. «Но...» «Никаких «но». Мы переезжаем в мой особняк». «А Ира?» «Только рада будет. Кстати, надо ей позвонить». В общем, через час мы уже у особняка Горских. Мне немного неловко, но от мысли, что теперь не придется скрываться, на душе поют птички. До меня постепенно доходит, что именно поступок Кати разрубил этот гордиев узел моих страхов. Кстати, об этом. «Это же машина Вани?» Хлопаю ресницами, когда мы паркуемся у входа в дом. «Да, тебя кое-кто ждет и хоть...» «Тебя кое-кто ждет и хочет поговорить», — подмигивает Сева. «Но... Катя? Но готова ли я к разговору? Она подумала обо мне такие гадости, что я способна изменить любимому. Или того хуже. Использую богатого мужчину, чтобы выбраться из бедности. Да, я бедная, но и сама смогу справиться с этим. И мне не нужен мужчина, чтобы улучшить свою жизнь». «Выхожу». Мы направляемся в дом. Там Ваня и Катя, рядом сидит Ира. «Уля!» — она бросается ко мне. «Ну как ты, дорогая?» «Хорошо», — тихо отвечаю, не сводя глаз с Кати. «Как мне вести себя? Я ее предала? Или она меня? Как все сложно!» «Мы вас оставим», — говорит Ваня. Они с Севой уходят. «Ой, я пока распоряжусь подготовить тебе комнату». Ирка убегает наверх. Мы с Катей остаемся вдвоем. Проходит минута, затем две. У меня вообще нет слов. Ни единого словечка. «Прости, прости!» Выпаливаем вместе. «Ой!» Катя краснеет, не смотрит мне в глаза. «Уля, я виновата перед тобой. И я перед тобой». Топчусь у дивана, на котором сидит подруга. Катя выглядит неважно, потекшая косметика, клубное платье. Где она была этой ночью? Осторожно присаживаюсь рядом. «Ты хорошо выглядишь», — тихо лепечет подруга. «Любовь тебе к лицу». «Спасибо». Неловкость зашкаливает. Я больше не могу этого выносить. Подаюсь вперед и обнимаю Катю крепко. Ее плечи начинают трястись, она плачет. «Я предала тебя», — всхлипывает. «Мои принципы все испортили. Прости, Уля. Я правда, я...» «Тихо», — глажу ее по спине. «Я не обижаюсь. Не знаю, как сама бы отреагировала, будь на твоем месте. Благодаря твоему поступку я поговорила с родителями. И хоть они нас не приняли, я понимаю, что это было необходимо. Молчание отравляло бы наши отношения, так что спасибо тебе». «Не надо, я виновата. И если ты больше не хочешь дружить со мной, я пойму». «Но как же, ты больше не хочешь общаться?» Испуганно спрашиваю. «Я хочу, но...» «И я хочу». Мы начинаем рыдать вместе. Испуганные мужчины врываются в гостиную, обалдевают от того, что мы с Катей сидим, обнимаемся и плачем. Ира тоже возвращается. К ней у меня есть один неловкий вопрос. «Ириш, «А ты не против, что я тут останусь? Неловко как-то». «Хм, так я переезжаю», — объявляет она. «Куда?» — спрашивает Сева строго. «Ну-ка поподробнее». «Ну как, пап, я не хочу мешать. У вас тут лемур с Ульяночкой, я точно буду лишней. И готова переехать в квартиру, которую ты мне купишь. Можете с Иваном Руслановичем скооперироваться и купить нам с Катюшей на двоих жилье. Не откажемся». «Наглость — второе счастье, да?» «А что, у вас тут медовый месяц. А мне свою личную жизнь строить нужно». Откидывает светлые волосы Ира. «Сюда и парня к вам не приведешь». «Учиться надо, а не парней домой водить». Рычит Всеволод, и я прыскаю. «Слышал поговорку про песчинку и бревно?» Ира недовольно поджимает губы. «Я тебя понял», — вздыхает мужчина. «Будет вам квартира, да, Вань?» «Конечно». Иван не сводит с меня глаз. Вот так все и разрешилось. Да, еще остаются мои родители, но Сева заразил меня уверенностью, что они поймут. Так и происходит. Спустя месяц после нашего сложного разговора ко мне в университет приезжает папа. «Ульяна!» Зовет меня, когда мы с девочками спускаемся на первый этаж. «Папа?» Столбенею. «Здесь есть рядом кафе? Я хочу с тобой поговорить». «Я скоро. Прощаюсь с Ирой и Катей, направляюсь к папе. Очень хочу обнять его, но не решаюсь. А он сжимает меня в объятиях». «Мы так скучали, милая. Как твои дела?» Осматривает меня. «И я скучала», — тихо отвечаю. «А где мама?» «Она не решилась приехать. Пока. Отправила меня разведать обстановку». Смеется он. «Это то кафе, в котором ты работаешь?» «Да. Не спешу сообщать, что мужчины сделали меня управляющей». «Ульяна, привет!» Здороваются девочки-официантки. «Привет. Там поставку привезли, посмотришь?» Щебечут. «Они сказали, что только управляющая сможет подписать приемку». Сдают меня с потрохами. «Ты тут главная?» Брови отца взлетают вверх. «Да, у меня не было навыков, но Сева настоял, чтобы я занималась с его бизнес-консультантом. А так как у меня почти все оценки автоматом, освободилось время. Я все еще учусь. Ваня и Сева меня страхуют». «Значит, вы все еще вместе?» Вздыхает. «С этими двумя мужчинами?» «Да». Опускаю взгляд. И тут папа замечает кольцо на моем пальце. На прошлой неделе Всеволод сделал мне предложение. Они с Ваней долго спорили, переругались, но я решила за них. Я выйду замуж за одного, а потом, когда родится его первенец, стану женой второго. Но папе это не рассказываю, его инфаркт хватит». «И ты счастлива?» Он заглядывает мне в глаза. «Только честно. Хотя я и так вижу, вся светишься, и так похудела». «Без вас немного не то». Опускаю взгляд. «На свадьбу пригласишь?» «Конечно, папуль, еще спрашиваешь. Мне так хочется поделиться с ним своим счастьем и планами, но я боюсь». «Приедете к нам на ужин в выходные?» Спрашивает с надеждой. «Мама приготовит твой любимый рыбный пирог. Познакомимся нормально, пообщаемся». «Конечно». Сердце делает кульбит в груди. «С радостью, пап». Меня накрывает безудержное счастье. Сева был прав, мои родители поняли и попытаются принять мои отношения. Наконец-то получается вздохнуть спокойно. А сегодня вечером я хочу надеть красивое платье и сделать прическу, приготовить вкусный ужин моим мужчинам и вручить им тест с двумя полосками.